Резиденция Совета 46. Ямамото Генри Усай, в этот момент занимавшийся осмотром подземного зала Совета, резко повернул голову и посмотрел в направлении южной области Руканга. Сасуке Айзин, находившийся где-то неподалеку от Сиритея, повернул голову в направлении 78-го района южной области Руканга. Шинджи Хирака, Генри Кучики, Яруичи Шихаин. В этот момент практически все капитаны ГТ-13, находившиеся в обществе душ, повернули головы в сторону окраины южной области Руканга и сказали примерно одно и то же. Это Риацу, банкой капитана Унаханы. Высвобождение банка Унаханы мгновенно привлекло внимание практически всех шинигами общества душ. Это ужасающее Риацу, вспыхнувшее в момент высвобождения банка, спровоцировало сильное колебание в окружающих риши. Фух, от фигуры Унаханы хлынули резкие порывы ветра и сильная рябь, видимая невооруженным взглядом. Даже лейтенант Катицу не могла выстоять перед настолько мощным Риацу. К этому моменту ее ноги были уже по колено вдавлены в землю, а спина согнулась, словно на нее возложили огромную скалу. Даже будучи лейтенантом Унаханы, Катицу практически никогда не доводилось видеть ее банкой. Вот уж не думала, что увижу банкой капитана в таком месте. Этот парень, он. Катицу с трудом повернула голову и посмотрела на фигуру Яруаши, продолжавшую уверенно и спокойно стоять напротив ее капитана. Глава 8. Он, тот самый, шинигами обладают огромной силой. Вспышка Риацу в момент высвобождения банка даже обычным капитаном ГТ-13 может привести к огромным последствиям. Слабый контроль Риацу в подобной ситуации скорее всего нанесет непоправимый ущерб любым обычным душам, находящимся в прилегающем регионе. Не говоря уже о сильнейших капитанах, вроде Рицу Унаханы и Ямамото Генри Усая, обладающих гигантской духовной силой. При высвобождении Занканоточи, банка Ямамото Генри Усая, генерируется ужасающее пламя, имеющее температуру ядра Солнца. Просто высвобождение Занканоточи в обществе душ, без каких-либо последующих движений, достаточно, чтобы постепенно нанести огромный урон всему измерению. Тогда как Рицу Унахана, на сегодняшний день превосходящая всех капитанов ГТ-13, за исключением Ямамото Генри Усая, тоже обладает силой далеко за пределами обычного капитана. Если оценить силу Ямамото Генри Усая на 10 баллов, тогда у Рицу Унаханы будет 7 баллов. Но, с точки зрения нынешнего Яруаши, это не более чем просто приличная сила. Ведь даже если оценить его боевую мощь только с точки зрения энергии и телосложения, без учета способностей иллюзорных часов, она все равно превысит 30 баллов. Такое мощное Риацу достойно первого кинпачи. Похоже, мне стоит стать немного серьезным. Яруаши медленно сказал, чувствуя гигантское Риацу и глядя на темно-красную тягучую жидкость, стремительно охватившую все вокруг, сделав окружающую местность похожей на ад. Яруаши плавно поднял перед собой кухонный нож, в то время как в его зрачках вспыхнуло мягкое золотое сияние. Было бы чересчур противостоять банкаю, обладающему вполне приличной силой, только при помощи кухонного ножа. Хотя все же не факт, что Яруаши не смог бы устоять перед банкой, но он не испытывал ни малейшего желания попадать в неловкое положение, например, если Унахане все же удастся повредить или даже сломать лезвие кухонного ножа. Жужжание. Из руки Яруаши хлынуло золотое сияние и окутало кухонный нож, придав ему форму полноценного клинка. Меч золотого колеса реинкарнации. Хо-а-о, это что-то вроде признания моей силы, не так ли? К этому моменту Унахана восстановила свое спокойное и добродушное поведение, но лишь внешне, а в ее глазах словно пылало яркое пламя, стремящееся во что бы то ни было поглотить и сжечь Яруаши. Вместо того, чтобы ослабить боевое намерение Унаханы, ужасающая сила Яруаши напротив только сильнее возбудила ее. Жажда сражения с сильным противником полностью превосходит все остальные чувства и желания Унаханы. Она может по-настоящему наслаждаться жизнью только в моменты, когда сражается с достойными противниками изо всех сил. Фух, фигура Унаханы вдруг резко исчезла, а в следующее мгновение появилась перед Яруаши, уже нанося стремительный удар своим мечом. К этому моменту лезвие ее меча уже полностью обратилось в вязкую жидкость темно-красного цвета и в момент нанесения удара было больше похоже на кровавый кнут. Фух, Яруаши плавно взмахнул золотистым клинком, поставив его на пути стремительно приближавшегося кровавого кнута. В момент столкновения двух мечей, во все стороны от Яруаши и Унаханы протянулось множество дуг света, одни из которых излучали яркое золотистое, а другие мрачное кровавое сияние. Яруаши без особых проблем заблокировал первый удар Унаханы после высвобождения Банкая. Унахана улыбнулась Яруаши. Эта улыбка была нежной и элегантной, словно прекрасная лилия, но за ней скрывалось ужасающее боевое намерение, взлетевшее до небывалых высот. Улыбка Унаханы передавала ее прекрасное настроение, а пылающее боевое намерение в полной мере демонстрировало ее радость в этот момент. Он способен противостоять ее Банкаю. Она наконец-то встретила противника, с которым может сражаться изо всех сил. Это давно забытое чувство, вскипающее в жилах крови, и истинное наслаждение битвой. Унахана наконец-то получила возможность сражаться изо всех сил. Фух, фух, фух. Она яростно бросилась вперед и обрушила на Яруаши ужасающий град атак, держа в правой руке Занпакта, а в левой кровавый клинок, сформированный из тягучей жидкости. Но Яруаши так и продолжил стоять на месте, методично отражая каждую из атак противника золотистым клинком. Постепенно яростный натиск Унаханы сошел на нет, в то время как ни одна из ее атак так и не смогла прорваться через клинок Яруаши. Бум, бум, бум. На первый взгляд, между Яруашей и Унаханой шел довольно обычный ближний бой, без каких-либо громоздких и ярких ходов, но многочисленные ударные волны, созданные градом не только стремительных, но и очень мощных атак, постепенно накладывались друг на друга, пока во все стороны от места столкновения не прокатилась мощная ударная волна, сопровождаемая ужасающим грохотом. Воздух подрагивает и искажается, дома разваливаются и рушатся, земля содрогается и трескается. Лейтенант Катицу была вынуждена отступить на несколько километров от места битвы Яруаши и Унаханы. Она способна выстоять перед обычным извержением Риацу капитана Гати-13, но не перед высвобождением Банкая. Даже после побега более чем на километр от места столкновения, Катицу все еще продолжала испытывать огромное давление со стороны резко возросшего Риацу Унаханы. Как могло дойти до такого? Он не был сокрушен даже Банкаем капитана. По щекам Катицу стекали капли холодного пота, а ее тело подрагивало вместе с землей и окружающим воздухом. Поскольку темно-красная жидкость и чрезвычайно плотная Риацу окутывали площадь в радиусе нескольких сотен метров от места столкновения, Катицу не могла разглядеть конкретные детали битвы Унаханы и Яруаши, но это не помешало ей ощутить всю ярость и бескомпромиссность их столкновения. По земле, от места столкновения Унаханы и Яруаши, протянулись огромные глубокие трещины длиной более километра. Плохо. Капитан способна сконцентрировать всю силу удара в одной точке, благодаря высочайшему контролю Риацу, но последствия столкновения все равно наносят огромный урон прилегающей территории. Катицу обеспокоенно прошептала, но даже будучи лейтенантом ГАТИ-13, она не могла оказать никакого влияния на битву подобного уровня. Она чувствовала себя маленькой лодкой посреди огромного шторма, когда на ее плечи давила ужасающая Риацу Унаханы. Неподалеку, Хисана тоже была шокирована этим страшным столкновением Яруаши и Унаханы. Поразительно, она не могла лично прочувствовать гигантское Риацу, бушующее на огромной площади вокруг поля битвы, но простого взгляда со стороны было вполне достаточно, чтобы понять, насколько страшна эта битва. Это полностью превзошло и разрушило все предыдущие представления Хисаны о силе шинигами. Она и представить себе не могла, что существуют настолько сильные души. С мистером Яруаши ведь все будет в порядке. Хисана глубоко вздохнула и обратилась к Лилит, отведя взгляд от поля битвы, полностью окутанного пугающей кровавой жидкостью. Лилит спокойно сказала, сложив руки за спиной: «Во всем этом мире никто, за исключением Зеро, не способен превзойти старшего брата в силе». «Зеро?» — Хисана озадаченно спросила. Лилит повернула голову и продолжила спокойно наблюдать за битвой, ясно давая понять, что не собирается ничего объяснять, но на кончиках ее пальцев время от времени вспыхивало и сразу же затухало кроваво-красное пламя. Унахана сильнее. Еще в момент своего рождения Лилит стала сильнейшим существом в мире, за исключением самого Яруаши. Но после ухода из мира One Piece, она встретила несколько существ, превосходящих ее в силе. Особенно в этом мире присутствует далеко не одно существо, заметно превосходящее ее в силе. Лилит прекрасно осознавала, что ни одно из этих сильных существ не сможет превзойти Яруаши, но как его дочь, она начинала чувствовать себя очень неловко. Ведь теперь она способна оказывать Яруаши все меньше и меньше помощи. Например, она не думала, что сможет одолеть Унахану. «Я должна стать сильнее», — Лилит тихо прошептала. Она впервые с момента рождения ощутила жажду силы, потому что хотела быть полезной отцу. Битва не утихала. По ходу этой битвы, Унахана испытывала давно забытое удовольствие и наслаждение. Через некоторое время, когда эмоции достигли своего апогея, она впала в кратковременное состояние катарсиса. Но когда Унахана пришла в себя, она с удивлением обнаружила, что Яруаши продолжал оставаться в таком же состоянии, как и в самом начале битвы. Спокойствие и безмятежность. Словно эта битва не могла вызвать у него вообще никаких эмоций. «Битва со мной не способна доставить тебе вообще никаких эмоций», — Унахана обратилась к Яруаши. Ее нежный голос и теплая улыбка совершенно не сочетались с окровавленным Занпакта, продолжавшим испускать поток пугающей вязкой жидкости. В этой битве до сих пор не был выявлен явный победитель, но это никак не мешало Унахане осознать, что Яруаши гораздо сильнее ее. По ходу всей битвы он лишь пассивно защищался, но ни одна из множества ее атак так и не смогла преодолеть его клинок. Конечно же, существуют стили кендо, ориентированные на защиту, но это скорее исключение. Подавляющее большинство мастеров меча концентрируется на атаке. Поэтому факт того, что она не имеет ни малейшей возможности прорваться через защиту Яруаши, несмотря на все приложенные усилия, означает, что она окажется в невыгодном положении, как только он решит перейти в нападение. «Я вообще не особо заинтересован в битвах», — Яруаши спокойно ответил, продолжая методично отражать стремительные атаки Унаханы. Он никогда не был боевым маньяком, обожающим кровавые битвы. Хотя он не испытывает раздражения от сражений, но и не получает особого удовольствия от них. Ему больше по душе подавляющая и абсолютная сила. Сокрушить могущественного противника подавляющей силой – вот что действительно весело и захватывающе. А что касается жестоких сражений на грани жизни и смерти, это только раздражает и утомляет. Рицу Унахана имеет противоположный менталитет. Она не испытывает совершенно никакого интереса к сокрушению более слабых противников, но зато испытывает небывалое наслаждение от сражений на грани жизни и смерти. Как и думала, похоже, я лишь доставила тебе лишнее беспокойство. Унахана обратилась к Яруаши извиняющимся тоном. Я, конечно же, рада, что ты решил сдержаться ради сражения с более слабым противником, но мне очень хочется увидеть твою атаку. Она испытывала небывалое наслаждение по ходу этой продолжительной битвы, но желанием женщин не бывает конца. То же самое касается и жажды битвы Унаханы. Теперь она хочет столкнуться с атакой Яруаши. Она не может вынудить Яруаши активно атаковать, поскольку не способна прорваться через его пассивную защиту. Поэтому ей остается только попросить напрямую, чтобы получить возможность увидеть меч Яруаши в полной красе. Унахана прекрасно понимала, что подобная просьба равносильна поиску смерти, но даже угроза смерти не могла подавить желание прочувствовать истинную силу Яруаши. Непостижимый уровень кендо, спокойная и невозмутимая манера поведения, огромная сила и невероятная скорость в те короткие мгновения, когда они скрещивали клинки, каждая риши в теле Унаханы трепетала от волнения. Она не способна устоять перед этим соблазном. «Ну, раз дама просит», — Яруаши улыбнулся, — «то я не могу отказаться». Унахана без промедления прервала активное наступление и резко отступила примерно на 10 метров, подняв перед собой Занпакта. Она прекрасно осознавала, что следующая атака Яруаши может быть смертельной, но при этом жаждала увидеть его меч сильнее всего. Унахана не ищет смерти, ведь тогда она не сможет продолжать наслаждаться битвами, поэтому ее стремление к жизни даже сильнее, чем у многих обычных людей. Это может показаться очень противоречивым, но именно такова суть Унаханы. Она пережила ожесточенную битву с молодым Зараки, но пала от его меча, чтобы тот смог услышать голос своего Занпакта и пробудить истинную силу, когда над обществом душ нависла огромная угроза. Унахана готова защищать что-то важное даже ценой собственной жизни, в противном случае она попытается избежать смерти во что бы то ни было, даже если за это придется заплатить поражением, унижением или чем-то еще, ведь с ее точки зрения все это ничтожно в сравнении с удовольствием от очередной битвы. «Я иду», — Яруаши обратился к Унахане. «Давай». Унахана глубоко вздохнула и крепко сжала рукоять Занпакта, готовясь использовать свой сильнейший защитный ход из всех, изученных за ее продолжительную жизнь в обществе душ. Яруаши сделал шаг в сопровождении предельно сосредоточенного и сконцентрированного взгляда Унаханы. Он спокойно и неторопливо подошел к ней, не демонстрируя высокой скорости или каких-то опасных движений, а потом просто взмахнул мечом. Земля разрушилась, небо рухнуло, а пространство раскололось. В основе общества душ лежит сила короля душ, смешанная с небольшим количеством силы Яруаши. Измерение, сформированное из риши короля душ, обладает гораздо более высокой прочностью, чем ткань пространства реального мира. Клинок Яруаши рассек пространство, сформировав темный, словно чернила, пространственный разрыв, в мгновение ока охвативший все небо и землю. Тишина. Пространство было рассечено без какого-либо шума и грохота. Унахана защищалась изо всех сил, но будь то ее кинда, огромная Риацу или что-либо еще, все это словно не имело вообще никакого значения перед клинком Яруаши. Огромная масса кровавой жидкости и бушующие Риацу были рассечены пополам словно море. Все, что бы ни стало на пути у этого клинка Яруаши, казалось невероятно хрупким и уязвимым. Риацу, Занпакта, пространство, все между небом и землей, включая и саму Унахану, было разделено на две части. Словно художник обмакнул кисть в черную краску, а потом провел ею прямо по только что завершенному пейзажу. Глаза Унаханы, прикованные в этот момент к Яруаши, сияли доселе невиданным для нее волнением и наслаждением. Никогда не сталкивалась с подобной силой, никогда не чувствовала подобную силу. В момент столкновения с этой силой, вся душа и сердце Унаханы трепетали. Каждая риши ее тела, жаждущие сражений с сильными противниками, передавала мозгу небывалые эмоции наслаждения и удовлетворения, подталкивая эмоции Унаханы к небывалому апогею. Жаль, больше никогда не смогу почувствовать это вновь. В этот момент вместе с невероятными эмоциями наслаждения и удовлетворения, она ощущала и скорое приближение смерти. На самом деле, отправляясь на окраину Руканга, она надеялась найти человека, достойного унаследовать ее кинда 8000 течений, но теперь это уже не имеет совершенно никакого значения. Этим ударом Яруаши наглядно показал, что ее кинда не является чем-то особенным и выдающимся. В таком случае поиск преемника тоже не имеет никакого смысла. Унахана закрыла глаза с такими мыслями. Ее сознание постепенно погружалось во тьму, а духовная сила быстро рассеивалась. Но, когда сознание Унаханы должно было раствориться во тьме, со стороны вдруг донесся голос: «Не торопись умирать». В сопровождении этого мягкого голоса, в тело Унаханы влилась таинственная теплая сила, стремительно вернувшая ее разрушенную душу в идеальное состояние. Ошеломленная Унахана резко открыла глаза и увидела перед собой Яруаши, опускавшего протянутую к ней руку. Унахана прекрасно осознавала, насколько страшна была ее травма. Тело рассечено на две части, а сердце души уничтожено, без какой-либо надежды на восстановление, по крайней мере согласно ее медицинским познаниям. Но этому человеку удалось избавить ее от фатального ранения без особых последствий. Яруаши опустил руку и спокойно сказал: «Продолжай двигаться по пути меча, я с нетерпением жду твоего прогресса». Унахана является очень талантливым мечником, но она сошла с истинного пути меча, поскольку уделяла слишком много внимания силе шинигами и своему занпакта. После того, как Унахана увидит правильный путь, у нее не должно уйти слишком много времени на переход к следующему уровню. Поскольку путь меча бесконечен, Яруаши стремился повидать как можно больше мечников высокого уровня, чтобы отточить собственный меч. Фух. После этих слов Яруаши мгновенно исчез. Унахана ошеломленно и шокированно смотрела на место, где мгновением ранее стоял Яруаши. Она, конечно же, была очень рада возможности избежать неминуемой смерти, ведь теперь она может продолжить наслаждаться сражениями. Но в этот момент ее разум наводнили совершенно иные мысли и воспоминания. Несколько дней назад, то самое таинственное происшествие, затронувшее не только все общество душ, но и Уэкамунда. Вспышка Риацу в момент высвобождения Банкая главнокомандующего ГТ-13 Ямамото Генриусе способна вызвать небывалую бурю в обществе душ, но она все же не способна окутать каждый его уголок и тем более повлиять на другое измерение. Вслед за этим пугающим и таинственным инцидентом, она встретила невероятно сильного противника, полностью превосходящего ее в кинда, а также обладающего невообразимыми медицинскими навыками. Совпадение? Она так не думает. Если все это и правда не совпадение, то этот человек. Унахана глубоко вздохнула при мысли о личности этого таинственного человека. Согласно воле короля душ, в обязанности ГТ-13 входит поддержание порядка и спокойствия в обществе душ. Воля короля душ, создавшего все общество душ, верховна и абсолютна. Не будет преувеличением сказать, что существование короля душ равносильно существованию общества душ. Но в древних легендах существует не один, а два короля, сотворивших общество души Уэкамунда. Одним из этих королей является король душ, живущий в дворце короля душ, а существование другого так и не было подтверждено, потому что он не оставил после себя вообще никаких следов в длинной истории общества душ. Его именуют королем пустых. Глава 9. Глава 9. Лилит жаждет силы. Король пустых. В древних легендах говорится, что он принимал участие в создании общества души Уэкамунда вместе с королем душ, но поскольку он не оставил вообще никаких следов в длительной истории общества душ, многие начали считать его просто персонажем из сказок. Но у Унаханы все еще были немалые сомнения по поводу личности этого таинственного человека, поскольку в этом мире все же существуют персонажи, заметно превосходящие ее в силе. За исключением главнокомандующего ГТ-13 Ямамото Генриусе, есть еще и нулевой отряд, охраняющий дворец короля душ, в состав которого входит как минимум три шинигами, превосходящих ее в силе. Демон горячих источников Тинджира Киринджи, обучивший ее медицинским техникам, король меча Аяцунимая, создавший Занпакта и Бронза, называющий настоящее имя Ичибихио Суби, командир нулевого отряда. Среди них Тинджира Киринджи обладает потрясающими медицинскими навыками, позволяющими ему иметь дело с травмами, перед которыми сама Унахана была бы бессильна. Король пустых кажется слишком далеким. В конце концов, это мифический персонаж, существовавший во времена сотворения мира. Капитан. Когда Унахана погрузилась в глубокую задумчивость, со стороны вдруг донесся обеспокоенный крик ее лейтенанта. Дыхание Катицу было учащенным, а по щекам стекали капли холодного пота. Она не принимала непосредственное участие в битве, но одно лишь сопротивление последствиям столкновения Яруаши и Унаханы заставило Катицу почувствовать, словно она прошла через тяжелую битву. А что насчет монстра? Катицу стала свидетелем того, как море крови и весь мир были разделены на две части пугающей черной линией, но не смогла разглядеть непосредственно само столкновение Унаханы и Яруаши. Как только Унахана начала приходить в себя из-за крика своего лейтенанта, она сразу же вернула свой занпакта в нормальное состояние, заставляя высвобожденное море кровавой жидкости исчезнуть без следа. Унахана спокойно сказала, закидывая свой занпакта за плечо. Он ушел. Катицу была потрясена. «Капитан, неужели вам не удалось одержать победу?» Вероятно, Унахана и не убила бы противника в случае своей победы, но он точно был бы тяжело ранен и не смог так просто сбежать. Способность противника спокойно уйти с поля битвы означает, что Унахана не смогла одержать победу. «Да». Унахана кивнула и вновь посмотрела на место, где ранее стоял Яруаши, в то же время принявшись приводить в порядок длинные черные волосы, сильно растрепанные по ходу битвы. Катицу впала в ступор, услышав слова своего капитана, ведь она прекрасно осознает, насколько сильна и кем в прошлом была Унахана. Любой персонаж, способный выстоять в битве с ней, является ужасающим существом, обладающим огромной силой. Катицу совсем не удивится, если ей скажут, что всех подобных существ можно сосчитать по пальцам одной руки. Как настолько сильный монстр может быть совершенно неизвестен? Пару дней спустя, зал совета капитанов. Сегодня здесь собралось всего 6 капитанов, поскольку к этому моменту уже больше половины из них отправились в Уэкамунда для проведения дальнейшего расследования. Примерно так все и было. Рицу Унахана с приветливой улыбкой поведала присутствующим о ее битве с Яруаши, опустив часть со смертельным ударом и чудесным восстановлением. Шинджи Хирака удивленно воскликнул. Вот уж не думал, что среди монстров есть личности, способные сражаться на равных даже с капитаном Унаханой. Кисуки Урахара спокойно сказал, судя по рассказу капитана Унаханы можно судить, что он был не просто равным противником. Похоже на то, Хирака слегка наклонил голову и погладил рукой волосы. Разве больше нет вообще никакой информации, хотя бы куда он направился? Унахана улыбнулась и подняла руки перед собой, скрыв ладони в широких рукавах капитанского Хари. Я больше ничего не знаю о нем. Ну, вы должны хотя бы знать его внешность и имя. Хирака беспомощно вздохнул. Унахана опустила голову и невозмутимо сказала. Он не сказал свое имя, а что касается внешности, то вы и сами в курсе, что многие монстры способны менять ее по собственному желанию, так что это не имеет вообще никакого смысла. Также вы должны прекрасно понимать, что монстры не обладают духовной силой, поэтому отслеживание по колебанию Риацу тоже невозможно. Унахана, конечно же, знала гораздо больше и имела собственные догадки, но предпочла держать их при себе, потому что не хотел раскрывать информацию о Яруаши, ведь она по собственной инициативе бросила вызов, а Яруаши не только дал ей прекрасную битву, но и исполнил ее эгоистичную просьбу. Судя по тому, что настолько сильный монстр спокойно проживал на окраине Рукангая вместе с обычной душой, можно было понять, что он предпочитает тишину и покой. Унахана решила отнестись к этому желанию с подобающим уважением. Хирака почувствовал очередной приступ головной боли, услышав ответ Унаханы. «Получается, мы не знаем вообще ничего, за исключением самого факта существования настолько опасной угрозы. Это не имеет вообще никакого смысла», — Урахара спокойно сказал. «В этом все же есть некоторый смысл, ведь теперь мы по крайней мере знаем, что в случае столкновения с опасным и неизвестным монстром, лучше постараться избежать битвы». По ходу этого обсуждения, Генри Усай спокойно стоял напротив капитанов с прикрытыми глазами, не говоря ни слова. Только когда в помещении воцарилась тишина, он открыл глаза и обратился к Унахане. «Тебе есть еще что сказать по этому поводу? Возможно, есть какие-то мысли?» «Нет». Унахана посмотрела на главнокомандующего и отрицательно покачала головой, не намереваясь высказывать свои догадки о личности Яруаши. Ведь если так подумать, то вероятность верности этого предположения слишком низка. Это смелое предположение в основном основано на интуиции и чувствах, посетивших Унахану по ходу битвы с Яруаши. Тогда на этом объявляю обсуждение закрытым. Ямамото Генри Усай ударил концом своей деревянной трости по полу. «Сообщите остальным капитанам, что они и их отряды должны быть крайне осторожны с этим монстром. Далее прошу отчитаться капитанов 2-й и 6-й команд о результатах расследования». Шинджу Хирака и остальные капитаны сразу же прекратили обсуждение этого инцидента, переместив свое внимание на капитана 2-го отряда Яруичи Шихаин и капитана 6-го отряда Генрия Кучики. Яруичи и Генрии поочередно отчитались перед главнокомандующим. По ходу проведенного расследования, они не обнаружили в Сиритее никаких серьезных нарушений, за исключением всяких формальностей и мелочей, не заслуживающих особого внимания. «В таком случае объявляю собрание капитанов закрытым». После получения отчета от капитанов 2-го и 6-го отрядов, главнокомандующий ГТ-13 ударил тростью по полу, объявляя завершение собрания. Когда капитаны начали покидать помещение, Генри Усай пристально посмотрел на спину Унаханы. Его интуиция и огромный опыт подсказывали, что ситуация могла быть далеко не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Но раз Унахана по какой-то причине не собиралась раскрывать всю информацию или высказывать собственные мысли по поводу этого происшествия, то и сам Генри Усай не видел необходимости давить на нее. Рицу Унахана является одним из старейших капитанов, прошедшим через бесчисленные кровавые битвы во времена основания ГТ-13, кроме того, сам Генри Усай считает ее вполне разумным шинигами, способным верно расставить приоритеты в любой ситуации. Унахана почувствовала на себе взгляд Генри Усая, но несмотря на это совершенно спокойно покинула помещение, продолжая держать ладони в широких рукавах своего хари. 75 и краткое район Южной области Рукангая. Предыдущее место жительства Яруаши и остальных было разрушено еще в самом начале битвы с Унаханой. Вместо того, чтобы заняться восстановлением разрушенного дома, Яруаши предпочел отправиться вместе с Лилит, Хисаной и Рукией в другой район, поскольку вполне вероятно, что ГТ-13 проведет тщательное расследование не только на месте битвы, но и во всем 78-м районе. Яруаши не хотел, чтобы его безмятежную и размеренную жизнь беспокоили шинигами ГТ-13. Мистер Яруаши, Хисана, следовавшая за Яруаши с Рукией на руках, спросила с явным напряжением и нервозностью в голосе. Изначально Хисана считала Яруаши такой же обычной душой, как и она сама, но потом начала постепенно осознавать, что он очень силен, пока в конечном итоге не выяснилось, что ее понимание Яруаши было в корне неверным. Яруаши оказался не просто силен. Он может сражаться на равных с капитаном ГТ-13. Настолько сильная личность будет иметь очень высокое положение даже в центральных районах Рукангая. Она же совершенно обычная и ничем не примечательная душа. Что? Яруаши посмотрел на Хисану и мягко улыбнулся, заметив ее нервозность. «Не надо так на меня смотреть, я не ем людей на завтрак». Слова Яруаши заметно ослабили напряжение, но Хисана все еще продолжала испытывать сильное беспокойство. «Вы необычная душа». Эти слова казались очень глупыми и бессмысленными, но на самом деле это была неуклюжая попытка узнать истинную личность Яруаши. «Так и есть», — Яруаши успокаивающе сказал. Ты боишься, что я могу бросить вас? Не переживай. Хотя мы потеряли дом, но я уже обещал принять тебя и твою младшую сестру. Хисана облегченно вздохнула и улыбнулась, а потом с благодарностью поклонилась. Спасибо. Она очень не хотела возвращаться к прошлому образу жизни, ведь выбор между собственным выживанием и младшей сестрой был слишком жестокой дилеммой, с которой Хисана ни за что не хотела сталкиваться еще раз. Лилит посмотрела на Хисану, но не стала вмешиваться в их разговор, а спустя несколько секунд обратилась к Яруаши. «Старший брат, я хочу стать сильнее». Яруаши был приятно удивлен. «Откуда у тебя вдруг взялось такое желание?» Он был очень рад услышать эти слова из уст Лилит, ведь подобное желание делает ее более похожей на нормального человека. Стремление к развитию лежит в основе человеческой природы. Зачастую даже ленивые люди, предпочитающие безопасную и спокойную жизнь, не могут устоять перед этим стремлением. Рано или поздно любого человека посещает жажда перемен, даже если он наслаждается спокойной и безопасной жизнью. Ранее Лилит не стремилась к самосовершенствованию и развитию, если только сам Яруаши не даст ей подобную команду. Ранее он думал, что Лилит может действовать только согласно его воле, но теперь, кажется, произошли какие-то изменения. Ведь эти слова Лилит свидетельствовали о возникновении сугубо личного стремления и желания, что делает ее мышление похожим на человеческое. Возможно, Лилит имеет огромные недостатки в эмоциональном аспекте, но по крайней мере их основа уже заложена. «Я хочу стать сильнее, чтобы приносить больше пользы старшему брату», — Лилит решительно сказала, глядя в глаза Яруаши. Яруаши с улыбкой погладил маленькую голову Лилит. «В таком случае ты обязательно станешь сильнее. Сила нынешней Лилит должна находиться где-то между обычными и сильными капитанами. То есть она способна одолеть обычного капитана, но не Ямамото Генриусе, сила которого приближается к уровню звезды. При этом у нее есть огромный потенциал. Поскольку вся сила Лилит происходит от силы Яруаши, он не только может по желанию временно объединять их силы, но и передавать ей собственную силу в любых объемах. Но по сути, таким образом Лилит просто получает право использовать его силу, а не становится сильнее самостоятельно. У Лилит есть два пути обретения силы, первый из которых заключается в передаче его силы эволюции шести путей, но на самом деле этот процесс уже запущен. С момента, когда Яруаши обрел силу эволюции в мире Ван Панчмена, она неустанно оказывала влияние и на Лилит. Просто этот процесс требует времени. Ведь если Яруаши разом передаст огромное количество сил эволюции шести путей Лилит, то это скорее будет простой передачей силы, а не личным ростом самой Лилит, даже в случае успешного прохождения через эволюцию. Как если бы Яруаши разделил свою силу на 30 равных частей и передал одну часть Лилит. В таком случае она и правда станет сильнее, но все это будет не более чем получением права на использование его силы. Поэтому Лилит должна использовать силу Яруаши в качестве путеводителя для личного роста, на что требуется время, а не поглощать его силу в чистом виде. Также после прихода в мир Блича, перед Лилит открылся новый путь обретения силы, развитие в духовном аспекте, проще говоря, получение силы шинигами. Если Лилит сможет получить Занпакта и услышать его голос, а позже высвободить банкой, то ее сила вероятно перейдет на следующий уровень, уровень Рицу Унахана и Ямамото Генриусе. Сила шинигами может оказаться полезной не только для Лилит, он тоже должен обрести эту силу. Сейчас в мире Блича есть всего две силы, способные оказать влияние на Яруаши. Первый, конечно же, является силой эволюции, которой он уже обладает, а второй — сила короля душ. Возможно, Яруаши и не сможет прорваться на иной уровень после обретения силы короля душ, но это точно подтолкнет его энергию до уровня большой звезды, ведь Зеро был в несколько раз сильнее его. Но просто так поглотить и усвоить силу короля душ не получится, поскольку он не только гораздо сильнее, но и эта сила принадлежит совершенно иной системе. Сначала необходимо обрести силу шинигами и только потом, после постепенной адаптации, поглотить силу короля душ. Яруаши не стал бы задумываться о получении силы короля душ, если бы у него осталось сознание, ведь они были друзьями. Но теперь у Зеро не только не осталось сознания, но и в будущем, без вмешательства Яруаши, он будет убит и пожран собственным сыном. Поэтому пока Яруаши готов занять место короля души и защитить созданный ими мир, скорее всего Зеро не стал бы сопротивляться, даже сохрани он к этому времени останки сознания. На самом деле у Яруаши даже было смутное предчувствие, что король душ, обладающий способностью видеть как прошлое, так и будущее, уже давно видел эти события и дал свой ответ. Если эта догадка и правда верна, то этот ответ уже давно дожидается его в дворце короля душ. Яруаши невольно вздохнул при мысли о судьбе короля душ. Зеро обладал колоссальной силой, способной обеспечить практически вечное существование, но его сердце было смыто и уничтожено беспощадными волнами времени на этом пути. Печальная судьба, постигнувшая Зеро, еще сильнее укрепила волю Яруаши к борьбе с временем. Он не пойдет по пути короля душ. Глава 10. Отделение души. Просто получи силу шинигами, если так хочешь стать сильнее. Сила шинигами? Лилит погрузилась в задумчивость, услышав предложение Яруаши. Следуя за Яруаши в последние несколько дней, она успела обрести достаточно глубокое понимание разнообразных аспектов устройства общества душ, включая значимость силы шинигами. Яруаши кивнул и посмотрел на Лилит с бледно-золотым сиянием в зрачках. После активации глаз бога, его взгляд проник в тело Лилит, принявшись исследовать каждую крупицу ее силы и даже душу. Твое тело было сформировано из силы божественного древа. Эта сила состоит из двух частей, находящихся в идеальном равновесии, инь-ян, иначе говоря, из физической и духовной энергии, которые уравновешивают друг друга. Именно эта уравновешенная и стабильная сила была наделена сознанием, при помощи моего Риннитинсигана. После получения силы эволюции, моя плоть вошла в состояние непрекращающегося развития, что влияет и на тебя. То есть твое тело тоже постепенно развивается, но подобный рост силы приносит и определенные проблемы. Это нарушает баланс между духовной и физической энергиями. В сознании Лилит прозвучал серьезный голос Яруаши. Лилит понимающе кивнула. А получение силы шинигами ведет к развитию души, что позволит восстановить постепенно разрушающийся баланс между физической и духовной энергиями. Именно. Яруаши удовлетворенно улыбнулся. Лилит сразу же поняла суть проблемы. Я тоже не смог избежать этого. Яруаши продолжил. Сила эволюции, полученная им в мире Ван Панчмена, обеспечила огромное развитие клеток не только в физическом, но и в энергетическом аспекте. Это привело к тому, что его физическая энергия стала значительно сильнее духовной энергии. На деле это не такая уж и большая проблема. Душа слишком слаба, чтобы контролировать тело. Подобной проблемы не существует, поскольку душа и тело плотно взаимосвязаны. Например, когда Майта Гай использовал построение высвобождения восьми врат, физическая сила и энергия многократно превзошли силу души, но у него все равно не возникало никаких проблем с контролем. Возникновение подобного дисбаланса не несет за собой возникновение ощутимых побочных эффектов. Не имеет особого значения, обладает ли существо особо сильной душой или особо сильным телом, пока они сами по себе находятся в стабильном состоянии. Просто при наличии слабости в духовном аспекте, можно попасть в очень невыгодное положение при столкновении с противником, специализирующимся на духовных атаках. Скорее всего, обретение баланса не обеспечит огромный прирост силы, но зато позволит избежать возникновения явных слабостей и одинаково эффективно справляться с противниками любого типа. Отец ведь уже знает, как это сделать, не так ли? Голос Лилит прозвучал в разуме Яруаши. Лилит называет Яруаши старшим братом перед Хисаной, поскольку они изначально представились как брат и сестра, но при личном общении она продолжает называть его отцом. Конечно, Яруаши расслабленно сказал, чтобы наиболее быстро и гладко освоить силу шинигами, необходимо для начала обрести их основную форму, форму души. Поскольку он и Лилит родились в ином мире, то их души, конечно же, отличаются от душ мира Блич. На самом деле Яруаши начал размышлять о способе устранения этих отличий еще в момент попадания в это время. «Мистер Яруаши, вы собираетесь жить здесь?» Когда они продолжали общаться на духовном уровне, к Яруаши шепотом обратилась Хисана, потому что они остановились на краю одной из улиц Рукангая. Яруаши сначала завершил разговор с Лилит, а потом улыбнулся Хисане. «Нет, мы отправимся в один из центральных районов». Он собирался неспешно и расслабленно продвигаться к Сиритию, попутно изучая вопрос становления шинигами. Практика во время неспешного путешествия показалась Яруаши лучшим выбором в нынешней ситуации. «Хорошо». Хисана, все это время покачивавшая на руках Рукию, послушно кивнула. Она последует за Яруаши, куда бы он ни собрался, не говоря уже о перемещении в более благополучный район Рукангая. На самом деле Хисана и раньше мечтала о путешествии в один из центральных районов Рукангая, просто у нее было недостаточно сил для преодоления огромных расстояний. Месяц спустя, Лилит плавно парила внутри недавно построенной бревенчатой хижины. Ее длинные белоснежные волосы развивались в воздухе, словно прекрасная белая лилия. Через некоторое время Лилит плавно подняла веки и посмотрела своими алыми глазами на Яруаши, стоявшего прямо перед ней. Яруаши поднял руку и положил ладонь на ее грудь, а потом сделал плавный толчок вперед, испуская из ладони поток невидимой силы. Вместо того, чтобы оттолкнуть фигуру Лилит, это движение Яруаши вытолкнуло из нее еще одну идентичную фигуру. Эта вытолкнутая фигура, не имеющая вообще никаких отличий от оригинала, на самом деле была душой Лилит, но при этом она казалась не призрачной или эфемерной, а материальной и осязаемой, словно обычный человек из плоти и крови. Готово. Яруаши бегло осмотрел душу Лилит и кивнул, в то же время подхватив правой рукой ее упавшее тело. Лилит способна и самостоятельно отделить душу от тела, но в таком случае она войдет в эфемерное состояние призрака, полностью отличающееся от состояния шинигами, тела которых состоят из риши и могут даже кровоточить. Последние полмесяца он провел в размышлениях о том, каким образом наделить Лилит душой, состоящей из риши, что является основным условием обретения силы шинигами. Теперь, судя по всему, все прошло вполне успешно. Значит, это есть духовная форма шинигами. После отделения от физического тела, Лилит было необходимо какое-то время, чтобы адаптироваться к новому состоянию, поэтому она не могла продолжать парить в воздухе и ступила своими изящными белыми ножками на деревянный пол хижины. Лилит подняла руки перед собой и сжала ладони в кулаки, пытаясь прочувствовать совершенно новое для нее состояние. Сила Дадзюцу была частично сохранена, но я полностью утратила чакру и другие способности. Как и ожидалось, Яруаши кивнул. «Спокойно адаптируйся к новой форме, а твое физическое тело пока побудет у меня». Вслед за этими словами, тело Лилит, подхваченное рукой Яруаши, испустило белое сияние и резко втянулось в его ладонь. «Хорошо», — Лилит кивнула. На самом деле, отделение от физического тела и наделение риши души Лилит было для Яруаши всего лишь промежуточной и довольно простой задачей. Теперь настало время главной задачи. Поскольку сам Яруаши гораздо сильнее Лилит, то и проделать точно такую же операцию с собой будет гораздо сложнее. Вдобавок палки в колеса ставит сила эволюции шести путей, обретенная в мире Ван Панчмена. Вместе с огромным усилением плоти и энергии, также сильно возросла и прочность привязки тела к душе. Ему будет чрезвычайно трудно отделить душу от оков настолько сильного физического тела. Стоит просто бегло взглянуть на природу монстров, рожденных на основе его силы, и все сразу же становится ясно. Монстры имеют очень мощные физические тела, но при этом у них полностью отсутствует риацу. Их души имеют настолько сильную связь с физической плотью, что в конечном итоге просто сливаются с ней, без какой-либо возможности отделения. Теперь самое сложное. Яруаши глубоко вздохнул. Дальнейший процесс будет довольно трудным, но это является основополагающим условием для получения силы короля душ, поэтому обязательно к исполнению. 5 лет спустя. На протяжении этих 5 лет в Рукангае не произошло никаких значимых инцидентов. Исследования общества души Уэкамунда, проводимые отрядами ГТ-13, вскоре свернули, поскольку оно не приносило вообще никаких результатов, но сам инцидент был детально задокументирован. ГТ-13 также отправил несколько отрядов шинигами в отдаленную часть южной области Рукангае, чтобы найти следы Яруаши. Но поскольку Яруаши может свободно видеть как прошлое, так и будущее, то его никто и никогда не сможет найти, пока он сам этого не пожелает. Не говоря уже о том, что Рицу Унахана не стала содействовать ГТ-13 в этих поисках. Она даже не предоставила достаточно подробное описание его внешности, поэтому любые поиски Яруаши были с самого начала обречены на полнейший провал. Но факт его существования был также задокументирован. В 5М районе южной области Рукангая царит мирная и спокойная атмосфера, поскольку он расположен в окрестностях Сиритея. Будь то окружающая среда или поддержание безопасности, все это отличается как небо и земля, в сравнении с отдаленными районами Рукангая. На берегу реки сидел Яруаши, спокойно и безмятежно державший в руках простенькую деревянную удочку, а на его шее, держась крошечными руками за голову, сидела маленькая девочка, в возрасте 2 или 3 лет. Это, конечно же, была Рукия, младшая сестра Хисаны. Просто по причине гораздо более продолжительного срока жизни, душа имеет и более длительные этапы взросления. Именно поэтому Рукиа выглядит всего на 2 или 3 года. Всплеск. Яруаши плавно взмахнул удочкой, выловив довольно крупную рыбу. Здорово, братик. Рукиа хлопнула в ладоши и радостно воскликнула. Как и говорилось ранее, взросление души происходит намного медленнее, но скорость психологического развития ничем не отличается от человеческой. Нынешняя Рукиа имеет сознание примерно 5- или 6-летнего ребенка. Изначально Рукиа называла Яруаши дядей, но поскольку такое обращение заставляло его чувствовать себя старым, он попросил Рукию обращаться к нему иначе. Старость – это первое, чего не хотел бы ощущать человек, ведущий жестокую и беспощадную войну со временем. Яруаши был совсем не против принять очень милую и жизнерадостную Рукию в качестве младшей сестры. Возвращаемся. Яруаши ухватился рукой за лодыжку Руки, чтобы она не упала с его плеч, после чего плавно встал на ноги и осторожно опустил ее на землю. Рукия подбежала к ведру с рыбой и попыталась поднять его своими маленькими руками. На самом деле у нее уже сейчас было вполне достаточно сил, чтобы нести ведро воды, но по причине слишком низкого роста, она была вынуждена поднять руки высоко перед собой, чтобы оторвать ведро от земли, что выглядело довольно забавно. Яруаши сперва с улыбкой забрал у руки ведро с рыбой, а потом подхватил ее свободной рукой и неторопливо пошел домой. Они по-прежнему жили в простенькой бревенчатой хижине. За эти 5 лет, по ходу довольно длительного путешествия от 75 го к 5-му району Руканга, они строили простенькую хижину и делали короткую остановку в каждом из этих районов. С возвращением их сразу же поприветствовала Хисана. Спустя эти 5 лет Хисана тоже заметно подросла, от примерно 13 или 14, до примерно 15 или 16 лет, как говорится, ощутимо подросла во всех аспектах. Лилит вообще никак не изменилась за эти годы, в отличие от Хисаны и Руки. На самом деле это не было чем-то слишком удивительным, потому что скорость роста душ иногда может сильно варьироваться, а некоторые из них и вовсе могут выглядеть как дети спустя десятилетия жизни в обществе душ. «Приготовь рыбу». Яруаши передал ведро с рыбой Хисане. Хотя внешне Хисана выглядит всего на 15 или 16 лет, но в психологическом плане ее уже можно считать совершеннолетней. Нынешняя Хисана обладает очень нежным и элегантным темпераментом, а также прекрасно готовит. После того, как рыба была передана Хисане, а Рукия последовала за ней на кухню, Яруаши вернулся в свою комнату и закрыл глаза. Это и правда оказалось очень сложной задачей. Для него попытка отделить душу от гораздо более сильной плоти была сродни попытке достать самого себя из воды, ухватившись руками за волосы. Опыт, полученный по ходу отделения души Лилит, помог Яруаши нащупать правильный путь. Он постепенно отделял душу от плоти, используя риши в качестве опоры, словно понемногу откупоривал бутылку шампанского штопором. Этот процесс протекал чрезвычайно медленно, поскольку дисбаланс между силами плоти и души был слишком велик. Спустя целых 5 лет, его душа наконец-то была очень близка к полному отделению от плоти. Оставалось раскрутить всего лишь пару болтов и гаек, чтобы окончательно избавиться от оков плоти. Яруаши закрыл глаза и собрал большое количество риши, принявшись понемногу раскручивать винт, символизирующий душу, и гайку, символизирующую оковы плоти. Спустя несколько минут Яруаши почувствовал, что его душа была окончательно отделена от плоти. Он сразу же сделал шаг вперед, но плоть осталась на месте, а вперед выдвинулась лишь душа. Тишина. Появившаяся душа внешне ничем не отличалась от плоти и выглядела материальной, поскольку практически полностью состояла из риши. Наконец-то, Яруаши удовлетворенно улыбнулся, думая о том, что дальнейшие шаги будут гораздо проще. Теперь ему необходимо получить Занпакта, чтобы использовать его в качестве опоры для развития духовной силы и оттачивания Риацу. Он будет готов отправиться в дворец короля души попытаться заполучить силу Зеро, как только объем его духовной силы и контроль Риацу достигнут необходимого уровня. После довольно быстрой адаптации к новому состоянию, Яруаши посмотрел на свое физическое тело. В сопровождении вспышки бледно-золотого сияния в зрачках, пространство перед его глазами плавно исказилось и приняло форму золотистого вихря, поглотившего его физическое тело. Хотя развитие и эволюция додзюцу имеет связь с физической энергией пользователя, но в своей сути оно является преобразователем духовной энергии, поэтому Яруаши может использовать большинство способностей глаз бога в форме шинигами, как и Лилит. Только что использованная способность была похожа на камуи, но на самом деле это была совершенно иная пространственная способность. Она не переместила физическое тело Яруаши в иное измерение, а изменила кусок пространства, в котором оно находится. В результате физическое тело Яруаши сперва уменьшилось до крохотного размера, сравнимого с размером клетки, а потом спряталось внутри его дадзюцу. Это одна из способностей глаз бога, уменьшение и увеличение пространства. Теперь пора отправляться туда. Интересно, насколько улучшилось фехтование Унахана за эти 5 лет? При мысли об Унахане, лицо Яруаши озарила легкая улыбка. Глава 11. Яруичи Шихаин. 2 и краткое район Южной области Руканга. В сопровождении бурного импульса Риацу, окутавшего открытую площадь, в небе появилась черная трещина, из которой вырвалось большое количество разнообразных пугающих монстров. Появившиеся монстры были совершенно разных габаритов и формы, но все они имели черные окрасы и носили белые маски. Пустые Изуи Камунда. Если душа умершего человека не уходит из мира людей в общество душ, потому что не может оставить что-то важное, спустя некоторое время различных духовных терзаний, она теряет свое сердце и превращается в злого духа, способного свободно перемещаться между миром живых и Уэкамунда. Но со временем, некоторым пустым становится недостаточно пожирания обычных человеческих душ в мире живых, поэтому они отправляются в общество душ, чтобы находить и пожирать души, обладающие более мощной духовной энергией, включая даже Шинигами Гати 13. Пустой, душа, Шинигами, человек. По ходу формирования нынешней картины мира, король душ создал между ними практически идеальное равновесие. В этот момент в битву с появившимся пустыми вступило несколько десятков сильных душ, одетых в черную форму шинигами. Просторная и мирная площадь, расположенная в Адваом районе Южной области Руканга, в мгновение ока превратилась в кровавое и беспощадное поле битвы. В самом центре просторной площади возвышалось 3 огромных пустых, излучающих гораздо более мощное Риацу, чем все остальные, гиллианы. Когда сотни пустых безжалостно пожирают друг друга, может родиться гиллиан, обладающий гораздо большей духовной силой, чем любой обычный пустой. Как правило, сила гиллиана сравнима с силой лейтенанта Гати-13. Бум! Лейтенант 2-го отряда Гати-13 Марена Шинамаэда вел напряженную битву с 2 из появившихся гиллианов. Мышцы его лица были сильно напряжены, а по щекам стекали капли холодного пота, демонстрируя всю тяжесть сложившейся ситуации. Марена Шин обладал абсолютной уверенностью в победе над гиллианом в битве 1-1, но сразу 2 – это уже совсем другая история. Это выходит за рамки того, с чем может справиться обычный лейтенант вроде него. Даже временное сдерживание противников было чрезвычайно трудной задачей, не говоря уже о победе. Лейтенант, так не может продолжаться, необходимо что-то предпринять. 3-й и 4-й офицеры 2-го отряда, взявшие на себя сдерживание 3-го гиллиана, обеспокоенно поглядывали на открывшуюся горганту в небе, через которую продолжали пребывать пустые. Пустых привлекает повышенная концентрация риши, а у нас не хватает свободных рук для блокировки горганты. Без паники. Продолжайте сдерживать своего противника. Марена Шинамаэда громко воскликнул, блокируя очередную атаку одного из гиллианов своим занпакта. Информация о сложившейся ситуации уже была отправлена капитану. Поддержка должна прибыть совсем скоро. Было вполне разумно рассчитывать на скорое прибытие поддержки во 2 и краткое район Руканга, расположенный в окрестностях Сиритея. Марена Шинамаэда обратился к офицерам 2-го отряда, продолжая сдерживать сразу 2 гиллианов. Используйте медлительность и тупость гиллиана, чтобы тянуть время. К счастью, их всего 3. Но, вслед за его уверенными словами, из черной горганты протянулась огромная костяная рука, принявшаяся постепенно увеличивать размер прохода. Вскоре из черной горганты вылезла огромная голова еще одного гиллиана. Черт! Лейтенант 2-го отряда заскрежетал зубами и выругался, потому что вслед за его словами произошло именно то, чего он опасался сильнее всего. Наверное, стоило держать язык за зубами. Фух! Появившийся гиллиан сперва осмотрелся по сторонам, а потом взмахнул огромной рукой прямо в направлении Мареношина. Поскольку лейтенант 2-го отряда в одиночку блокировал атаки сразу 2 гиллианов, то появление 3-го немедленно поставило его в крайне невыгодное положение. Марена Шин отступил в сторону и резко взмахнул своим занпакта, но все же не смог полностью избежать атаки 3-го гиллиана. Бух! Рука Марена Шина сильно содрогнулась и выпустила из ладони занпакта, в момент столкновения с массивной рукой 3-го гиллиана. Пух, выпущенный Занпакта, подлетел на несколько десятков метров вверх, оставляя своего хозяина полностью беззащитным. «Похоже, у меня проблемы». Лейтенант второго отряда стиснул зубы и поднял голову, собираясь схватить подлетевший Занпакта, но две массивных ладони гиллианов, устремившиеся к нему с разных сторон, вынудили Мареношина отступить. Мареношин мог лишь беспомощно наблюдать за тем, как его Занпакта прокрутился в воздухе несколько раз и воткнулся в землю слева от огромного гиллиана. Он мог с трудом сдерживать атаки двух гиллианов при помощи Занпакта, а о противостоянии сразу трем гиллианам, вдобавок еще и без Занпакта, не шло и речи. Лейтенанта Маэда, шинигами, находившиеся неподалеку от Мареношина, обеспокоенно воскликнули. Их сердца сжались, а на лбах выступили капли холодного пота, при осознании, что их лейтенант лишился своего главного оружия. Конец. Нам конец. В голове Мареношина, наблюдавшего за тремя огромными гиллианами, конечно же не собиравшимися любезно позволить ему вернуть Занпакта, промелькнула лишь одна короткая мысль. Но именно в этот момент его взгляд привлекла фигура, появившаяся позади одного из огромных гиллианов. Эта фигура сперва не спеша ухватилась ладонью за рукоять его Занпакта, а потом плавным движением руки достала его из земли. Мареношин громко воскликнул, хватаясь за спасительную соломинку, хотя и видел, что появившаяся фигура определенно не является одним из шинигами под его командованием. «Отлично, давай его мне, держи». Яруаши спокойно ответил и шагнул вперед, бросая меч в направлении Мареношина. Но один из гиллианов почувствовал движение позади и взмахнул массивной рукой, прямо в направлении пролетавшего мимо меча. Черт, Мареношин сильно побледнел, но когда лейтенант второго отряда уже видел картину того, как его Занпакта отбрасывается куда-то вдаль массивной костяной рукой, а потом три огромных гиллиана дружно вбивают его в землю, произошло что-то невероятное. Его Занпакта, казалось, совсем неспешно вращавшийся в воздухе, не отлетел далеко в сторону, в момент столкновения с костяной рукой гиллиана, а рассек ее на две части. Вдобавок после этого, скорость полета Занпакта нисколько не замедлилась. Вращающийся Занпакта сперва рассек тело гиллиана на две части без видимого сопротивления, а потом пролетел по дуге в воздухе и воткнулся в землю прямо перед лейтенантом второго отряда. Что за чертовщина? Амаэда впал в ступор. Остальные шинигами, обеспокоенно наблюдавшие за произошедшим вместе со своим лейтенантом, широко раскрыли рты и медленно повернули головы, посмотрев на фигуру Яруаши, расслабленно и непринужденно стоявшую позади рассеченного на две части гиллиана, словно только что не произошло ничего заслуживающего его внимания. Самым базовым и основным аспектом борьбы пустого и шинигами, конечно же, является противостояние Риацу. Если так случится, что между противоборствующими сторонами возникнет большая разница в силе Риацу, то даже если превосходящая сторона будет неподвижно стоять на месте, уступающая сторона все равно не сможет нанести ей вообще никакого урона. Лезвие Занпакта Мареношина Амайды правда способно прорваться через защиту гиллиана, но для этого оно должно находиться в руках своего хозяина, обладающего Риацу, лейтенанта ГТ-13. Но это Занпакта никак не поможет обычному шинигами, не обладающему достаточно мощным Риацу, нанести хоть какой-то урон гиллиану. Иначе говоря, способность Яруаши рассечь гиллиана простым броском Занпакта свидетельствует о том, что его Риацу находится как минимум на уровне лейтенанта ГТ-13, иначе произошедшее полностью противоречит здравому смыслу. Когда Амаэда ненадолго впал в ступор от осознания всей абсурдности сложившейся ситуации, оставшиеся гиллианы взмахнули в его направлении массивными костяными руками, совершенно не заботясь о смерти товарища. Гиллианы жаждали как можно скорее разбить лейтенанта ГТ-13, обладающего довольно мощной духовной силой, в кровавую лепешку, чтобы насладиться прекрасной питательной пищей. Мареношина Маэда немедленно восстановил самообладание, но к этому моменту костяные руки гиллианов уже нависли прямо над его головой. Он поспешно взмахнул Занпакта навстречу падающим рукам, но это лишь незначительно замедлило их движение. Яруаши, продолжавший стоять позади гиллианов, спокойно опустил руку, которой только что бросил Занпакта, и повернул голову в определенном направлении, не выказывая ни малейшего намерения делать еще один шаг. Фух, как раз в этот момент и именно в том направлении, на окраине площади появилась размытая фигура. Десятки шинигами, находившиеся на большой площади, ничего не увидели, а лишь смутно почувствовали, что мимо них что-то промелькнуло. Размытая фигура пронеслась мимо двух огромных гиллианов и резко остановилась примерно в 10 метрах позади них. Взгляду Яруаши предстала невысокая женщина с фиолетовыми волосами и великолепной фигурой, одетая в черные обтягивающие штаны, прекрасно подчеркивавшие ее стройные ножки и тонкую талию. Капитан второго отряда ГТ-13, Яруичи Шихаин. Массивные костяные когти, стремительно приближавшиеся к Маэде, резко замерли в воздухе вместе с ее появлением. Затем огромные гиллианы одновременно разлетелись на куски и быстро рассеялись без следа, словно их растворили в невидимой кислоте. «Капитан!» Амайде хотелось плакать. Яруичи улыбнулась своему лейтенанту и резко исчезла, стремительно пронесясь по просторной площади мимо десятков пустых, маневрируя между ними словно гибкий и невесомый листок бумаги. «Пух! Пух! Пух!» Вслед за движением Яруичи, сперва пал последний гиллиан, а потом и все остальные пустые, не в силах оказать хоть какое-то сопротивление быстрейшему капитану ГТ-13. Все пустые были беспощадно уничтожены в считанные секунды. Фух. Затем Яруичи вернулась на центральную часть большой площади и с интересом посмотрела на Яруаши, положив руки на свою тонкую талию. «Ты обладаешь довольно мощным Риацу, раз смог с легкостью убить гиллиана при помощи занпакта моего лейтенанта. Давненько я не сталкивалась с настолько сильной душой на улицах Рукангая. Я ведь не ошиблась, ты житель Рукангая. В обществе душ именно мощь Риацу демонстрирует силу и потенциал любой отдельно взятой души. Большинство душ, обладающих сильным Риацу, сосредоточены в Сиритии, но поскольку территория Рукангая невероятно огромна, то и за пределами Сиритии иногда встречаются очень сильные души, вроде Зараки или Хицуга и Ташира. Яруичи немедленно пришла к выводу, что Яруаши не является шинигами, поскольку Риацу, исходившие от его тела, было очень рассеянным и несконцентрированным, а применение довольно грубым. Факт того, что даже при таких слабых навыках и контроле, Риацу Яруаши достигает уровня лейтенанта ГТ-13, говорит о его огромном потенциале. «Буквально только что прибыл сюда из Триго района», — Яруаши спокойно ответил. Яруичи прищурилась и неторопливо прошлась вокруг Яруаши, внимательно осматривая его тело, а потом резко шагнула вперед и плавно провела пальцем по его щеке. «Да ты у нас тот еще красавчик, да?»